перехватывала каждый невольный взгляд мужа своим тоскующим, ревнивым взглядом. Не видел того, как Петро, гонявший по кругу лошадей, взглядывая на него, курносил лицо неприметной, про себя ухмылкой. Под глухой перегуд, стон распятый под каменными катками земли, думал Гришка неясные думки, пытался и не мог поймать увиливавшие от сознания скользкие шматочки мыслей. С ближних и дальних гумен ползли и таяли в займище звуки молодьбы, крики погоночей, высвист кнутов, татаканье веялочных барабанов. Хутор, зажиревший от урожая, млел под сентябрьским прохладным сугревом, протянувшись над доном, как бисерная змея поперек дороги. В каждом дворе, обнесенном плетнями, под крышей каждого куреня коловертью кружилась своя, обособленная от остальных, полнокровная, горько-сладкая жизнь. Дед Гришака, простыв, страдал зубами. Сергей Платоныч, перетирая в ладонях раздвоенную бороду, наедине с собой плакал и скрипел зубами, раздавленный позором. Степан вынянчивал в душе ненависть к Гришке и по ночам во сне скреб железными пальцами лоскутное одеяло. Наталья, убегая в сарай, падала на кизяки, тряслась, сжимаясь в комок, оплакивая заплеванное свое счастье. Христоню, пропившего на ярмарке телушку, мучила совесть. Томимый ненасытным предчувствием и вернувшейся болью, вздыхал Гришка. А Ксинья, лаская мужа, слезами заливала негаснущую к нему ненависть. Уволенный с мельницы Давыдка вальцовщик целыми ночами просиживал у Валета в саманной завозчицкой, и тот, посверкивая злыми глазами, говорит: «Нет, шалишь, им скоро жилы перережут. На них одной революции мало. Будет им 1905 год, тогда поквитаемся». «Поквитаемся!» — он грозил рубцеватым пальцем и плечами поправлял накинутый в напашку пиджак. А над хутором шли дни, сплетаясь с ночами, текли недели, ползли месяцы, дул ветер, на погоду гудела гора, и, застекленный осенней прозрачно-зеленой лазурью, равнодушно шел к морю Дон. Глава четвертая. В конце октября, в воскресенье, поехал Федот Бодовсков в станицу. В кошелке отвез на базар 4 пары кормленных уток, продал. В лавке купил жене ситцу в цветочных загогулинах и совсем собрался уезжать, упираясь в обод ногой, затягивал супонь. В этот момент подошел к нему человек чужой, не станичный. «Здравствуйте!» — приветствовал он Федота, касаясь смуглыми пальцами полей черной шляпы. «Здравствуй!» — выжидательно процедил Федот, прищуря калмыцкие глаза. «Вы откуда?» «С хутора, не тутушний». «А с какого будете хутора?» «С татарского». Чужой человек достал из бокового кармана серебряный с лодочкой на крышке портсигар. Угощая Федота папироской, продолжал расспросы. «Большой ваш хутор?» «Спасибочка, покурил». «Хутор-то наш? Здоровый хутор. Не как дворов 300». «Церковь есть?» «А как же есть?» «Кузнецы есть?» «Ковали, то есть? Есть и ковали. А при мельнице слесарная имеется?» Федот взвозжал занудившегося коня, неприязненно оглядел черную шляпу, и на крупном белом лице морщины —